«Сонечка, я только вошла. Тогда приходи к нам обедать». «А можно я приду не одна?» «А с кем?» — сполошилась Соня. «С мужчиной?» «Да». «Ой, а кто он?» «Мой работодатель». «У тебя с ним что-то закрутилось?» «Ага». «Какое счастье! Хорошо, но в таком случае мне надо еще минут 40, годится?» «Вполне». «Куда это ты пойдешь с работодателем?» «Какое, кстати, противное слово». «Это моя тетушка, она живет в соседнем подъезде». «Та, которая тебя вырастила?» «Да, они чудные». «Буду счастлив познакомиться». «Господи, Фаина, у меня голова идет кругом от радости. Мне казалось, я не могу рассчитывать, и вдруг... Иди ко мне». «Не сейчас, надо разобрать чемодан». «Нет, сейчас, сию минуту». В результате мы явились к Соне не через 40 минут, а через полтора часа. Игорь взял с собой бутылку французского коньяка, купленную в Париже. У меня тоже были подарки для Сони и Юлика. После восклицаний, рукопожатий и поцелуев сели, наконец, за стол. Игорь стал рассказывать о наших парижских делах, о том, какая я умная и замечательная. Соня, сияя, поглядывала на меня. «Фаиночка, помоги мне с жарким», — попросила она после вкуснейшего супа из тыквы, которым Игорь безмерно восхищался. А Соня сообщила ему, что это Фаина научила ее варить такой суп. И это было правдой. Мы вышли на кухню. «У вас это серьезно?» «Кажется». «Он женат?» «Да, но полтора года живет отдельно от жены». «Ты его любишь?» «Нет, но я... мне с ним хорошо». «Вот и ладно. Много ли толку от твоих безумных любовей?» «Такой милый мужик, интересный, похоже, богатый. И влюблен в тебя по уши». «А можно мы на Новый год вместе придем?» «А он согласится?» «Он, небось, повезет тебя в Куршавель». «Да что мне там делать?» «Нет, мы придем к вам, он уже согласился». «Здорово», — умилилась Соня. «Да, звонил Виталька, спрашивал про тебя. Я сказала, что ты в Париже, поменяла работу. Он не знал, как это может быть». «Так, ему, значит, неинтересно. Карлотта не может мне простить Серджио». «Бред какой-то, она же вроде тебя любила». «Знаешь, мне все равно. И пошли уже, а то это неприлично. Все же понимают, что мы с тобой тут обсуждаем Игоря». «Ой, правда». «Какие очаровательные люди!» — восхищался Игорь. «Милые, доброжелательные, тебя так любят. Прелесть просто, я уж отвык от такого». «Привыкай». «А может, мы сейчас поедем ко мне, посмотришь мою холостяцкую берлогу? Что там надо поменять до твоего переезда?» «А поехали». В машине он мне заявил: «Сию минуту отправь смс-ку этому кретину с розами». «Зачем?» «Чтобы прекратил эту дурь, а то будет иметь дело со мной. Напиши, я выхожу замуж, и хватит роз». «А что?» Это была простая и мудрая мысль. Я написала: «Гунар, спасибо за розы, но поставки надо прекратить. Я выхожу замуж». И отправила. Сообщение доставлено, было мне ответом. И вдруг Игорь резко затормозил и повернулся ко мне. «Это его ты любишь?» «Кажется». «Нет», — с облегчением рассмеялась я. «А кто тот?» «Игорь, он живет в другой стране. И вообще не будем о нем говорить. Я вот даже не вспоминала о нем эти 2 дня, а ты напомнил. Зачем?» «Я забуду его. Я не уважаю этого человека. А любовь без уважения не так дорого стоит. Ну, по крайней мере, для меня». «У, какая ты! Все, больше ты никогда от меня о нем не услышишь. Вот и чудесно».